1 января 1908 года. Полдень. Венгрия. Будапешт. Новый 1908 год начался для Венгрии, мягко выражаясь, интересно. Вечером 30 числа стало известно, что русские войска, замкнув кольцо окружения вокруг оттесненной крепости Перемышль восточно-галицийской группировки, прорвали довольно слабые заслоны на Карпатских перевалах и вышли к Ужгороду. Примечание. Русские войска, в данном случае, Петровская гвардия, Новая гвардия и Гренадерский корпус. Восточно-галицийская группировка – это 10-й и 11-й армейские корпуса Австро-Венгерской армии под общим командованием генерала от кавалерии Карла фон Ауэрсперга. Перемышлен и окруженный вокруг него группировкой русское командование намеревалось заняться позже, когда осядет пыль сражений за Будапешт и Краков, после чего любое сопротивление станет бессмысленным. А пока все в стиле героя Тюринченского сражения, безумно храброго генерала Федора Эдуардовича Келлера. Вперед и только вперед. В Западной Галиции командующий блокированным в Кракове первым армейским корпусом генерал от инфантерии Мориц фон Штейберг отказался от почетной капитуляции, предложенной генералом Ивановым, и теперь там густым басом рявкают 8, 9 и 11-дюймовые осадные мортиры, неумолимо превращая древний город в груду битого кирпича. Пехота идет в атаку не ранее, чем на оборонительном рубеже будет полностью подавлено организованное сопротивление. Решение австрийского командующего сопротивляться до последнего горожанина и последнего солдата было идиотским и, более того, бессмысленным. На один австро-венгерский армейский корпус, не получивший, кстати, пополнения мобилизованными, навалились два русских корпуса постоянной готовности и осадный артиллерийский корпус резерва главного командования, уже показавший свои чудеса во время осады и штурма крепости Одрин. На южном направлении для венгерского правительства тоже кисло. Местность к северу от Сегеда до самого Дебрецена заполнили многочисленные, как саранча, и злые кокосы дикие всадники императрицы Ольги. Они жгут поместья магнатов, разрушают оборудование железнодорожных станций, мосты и пути, перерезают линии телеграфной связи, убивают помещиков, чиновников, телеграфистов. От крупных отрядов венгерских войск эти разбойники уклоняются, а мелкие истребляют до последнего человека. Ведет их воистину страшный человек. Первая шашка русской армии, генерал от кавалерии Федор Артурович Келлер. За то, что венгерские магнаты взбунтовались против своего короля, русская императрица поставила своим верным слугам цель разорить и уничтожить их как политический класс. От жадной и много о себе понимающей так называемой элиты проблемы будут в любом государстве. А посему те из венгерских магнатов, что выживут в этой мясорубке, остаток своих дней проведут в местах весьма далеких от благословенной венгерской равнины. Там, где зимой птицы замерзают на лету, а летом тучи комаров и мошки закрывают солнце. 30 декабря, закончив перегруппировку и подтягивание резервов после кровавого штурма Сегеда, генерал Плеви и князь-консорт возобновили вроде бы медленное, но неудержимое продвижение в направлении Будапешта. Наскоро пополненные и кое-как вооруженные части Ганведа, за 2 месяца войны понесшие изрядные потери, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее стали откатываться в направлении к своей столице. Пройдет неделя или 10 дней, и перед жителями этого крупного города во весь рост встанет вопрос повторения краковской трагедии. Причем в еще более крупном масштабе. Брать упорно сопротивляющиеся города русской армии умеет. Правда, при этом пощады не бывает ни правым, ни тем более виноватым. Если правительство графа Андраша-младшего, закусив у дела, готовилось эвакуироваться в Дьер, Пресбург, Братиславу, или к черту на кулички, то большинство обитателей этого крупного города, особенно его рабочих кварталов, уходить было некуда. И тут свое веское слово сказала не парламентская, но очень влиятельная венгерская социал-демократическая партия, внутри которой, как эмбрион в курином яйце, уже сидел зародыш будущих коммунистов. Непарламентская эта партия была исключительно потому, что большая часть ее электората отсеклась от выборов имущественным цензом. В Венгрии того времени избирателями могли быть только уважаемые и состоятельные люди, владельцы недвижимости и обладатели счетов в банках. И законы их избранники писали исключительно в свою пользу. Такая ситуация в любом государстве непременно приводит к социальному взрыву, чаще всего случающемуся по итогам проигранной войны. Недаром же самыми радикальными из всех ландскнехтов революции, отметившихся во время гражданской войны в России, были особи из числа мадьярских военнопленных. На излете 20 века в России после падения Советского Союза некоторые либеральные мыслители тоже призывали вести такую систему, резко сужающую электоральное поле за счет неимущих и малоимущих. Но тогдашние власти побоялись проводить такой эксперимент, ибо в эпоху, когда шахтеры стучали касками по горбатому мосту, а на Кавказе была проиграна Первая Чеченская война, громыхнуть могло так, что не каждый владелец недвижимости сумел бы добежать до финской границы. На память о той эпохе нам остались измышления Виктора Пелевина и других, на данный момент позабытых властителей либеральных дум, себе желавших всего хорошего, а быдлу и анчоусам, соответственно, всего плохого. Начальник загранразведки полковник Баев, великий знаток человеческих душ и подлёдных политических течений, эту ситуацию улавливал во всем ее разнообразии. Еще в 2004 году, когда им с товарищем Мартыновым удалось увести в лагерь императрицы Ольги Ильича и Кобу, началось тихое срастание левых революционных и национально-освободительных движений Европы с зарубежной резидентурой загранразведки. По этим каналам европейским союзникам большевиков поступало финансирование и агитационно-методические материалы, а некоторые деятели, подвергавшиеся преследованию полиции, находили на российской территории политическое убежище. Не миновала доля сия и венгерских социал-демократов, левый фланг которых был очарован творящимися в России социальными преобразованиями. Для вожаков левой оппозиции в сирой и убогой Венгрии, политически застрявшей в середине XIX века, Россия, разом шагнувшая на 100 лет вперед, только без парламента и разных либеральных благоглупостей, сразу стала маяком и жизненным идеалом. Правда, солидный партийный социал-демократический мейнстрим, представители которого левые крыли оппортунистами, наотрез отказался от сотрудничества с загранразведкой. Ведь русские — это так плохо, что хуже и не бывает. Но полковник Баев от этого не расстроился. Он уже сделал ставку на одного молодого прогрессивного персонажа, главного редактора газеты «Непшава» Дьюлу Альпари, Мозеша Адлера, и теперь ускоренными темпами готовил его в диктаторы Будапештской коммуны и вожди будущей венгерской коммунистической партии. Помогали будущему главному венгерскому коммунисту испанский товарищ Хосе де Ацеро, под личиной которого скрывался наш старый знакомый Коба, а также аргентинская графиня Мария Луиза Изабелла Эсмеральда де Гусман, богатая вдова и весьма прогрессивная особа, которую превратности жизни вместо Белграда занесли в Будапешт. Примечание. Хосе де Ацеро. В переводе с испанского «Иосиф Сталин». Блеск титула и бриллиантовая пыль в глаза в классовом обществе способны решить многое, если не все. Дьюла Альпари был вхож в дом Донны Марии как интересный собеседник, а товарищ Хосе служил при ней управляющим и кем-то вроде штатного любовника. А что, он молод, умен, знатен, хорош собой. Что еще надо для молодой вдовы, желающей сочетать приятное с полезным? За время ускоренного обучения несостоявшегося товарища Сталина не только провели по всей программе Санкт-Петербургского университета, а учиться Коба умело любил, но и на приличный уровень подтянули ему немецкие и испанские языки. Так что теперь никто и не подозревал, что этот молодой прогрессивный испанец, вот еще одна социально отсталая страна, буквально кишащая революционерами, совсем не испанец, а вовсе даже русский грузин, проходящий спецкурс подготовки на очередного великого канцлера империи. Если от господина Одинцова мировое сообщество в тихом ужасе, то можно представить, что начнется через 15-20 лет, когда его место займет очередная инкарнация товарища Сталина, на этот раз тщательно подготовленная к своей роли и отточенная до бритвенной остроты. На деятельность этой троицы венгерское правительство не обращало никакого внимания, потому как она оказалась никак не связанной с войной, которую вели против Венгрии русская, сербская и хорватская армии. Но вот пришел критический час, когда Будапешт был готов вскипеть от ужаса и безысходности, И как раз в этот момент через резидентуру загранразведки в Германию по телеграфу поступило сообщение. «Бабушка приезжает. Обеспечьте встречу. Тетя Хельга». Обычная такая телеграмма, подобная тем, что в мирное время каждый день прибывают сотнями. Но именно она поставила на уши все левое крыло социал-демократической партии и глубоко законспирированную резидентуру загранразведки. План «Бабушка» был составлен с целью избежать тяжелого штурма города с многочисленными жертвами среди мирного населения и предусматривал организацию вооруженного восстания силами социал-демократов, а также прочей прогрессивной общественности. Опорой восставших должно было стать народное ополчение, сформированное буржуазными властями из рабочих будапештских заводов. По плану господ Андраши и Екельфалуши, эти люди должны были дотла сгореть в безнадежных городских боях, забрав с собой на тот свет 10-20 тысяч русских солдат. Но у русской императорской верхушки на этот счет было свое мнение. В полночь с 31 декабря на 1 января, когда всем порядочным людям положено желать друг другу доброго Нового года, на улицы Будапешта вышли мрачные колонны вооруженных людей в новенькой еще не обмятой форме ганведа. Трепетали во тьме алые флаги, красной краской были закрашены королевские кокарды на кепи, и красные повязки отличали своих от чужих. Все делалось в соответствии с советами постороннего, от милейшего Ильича. Центральный телеграф, телефонная станция, вокзалы, арсеналы, мосты и банки стали первой целью восставших. А вот на Королевский дворец, он же Будайская крепость, сил во время первой ночной атаки уже не хватило. Новогоднее утро. Присыпанный тонким слоем снега, Будапешт встретил трепещущими повсюду алыми стягами. К полудню вооруженные колонны с пением Марсельезы выдвинулись к Королевскому дворцу, но не нашли там никого и ничего. Еще в середине декабря, когда стало понятно, что после убийства милейшего Франца Фердинанда Российская империя не намерена признавать императора Карла и, напротив, намеревается провести войну на уничтожение Венгерского королевства, на господствующей над городом горе Геллерт, в так называемой цитадели Франца Иосифа, силами Королевской гвардии начали оборудовать узел обороны. Этот укрепленный пункт, возведенный после восстания 1848 года, с целью в случае повторного мятежа подвергнуть венгерскую столицу уничтожающему артиллерийскому обстрелу, уже 10 лет был разоружен и заброшен. И теперь на вершину горы снова натащили пушек, виноградники на склонах вырубили, а отрытые по периметру окопы заняли истово преданные Андраши части, которые на фронт пока никто не отправлял. Именно там, в последней крепости Старого Мира, и нашло себе убежище правительство Дьюлы Андраши-младшего, ибо в такой ситуации бегство из Будапешта означало для этих людей гибель всего и вся. С другой стороны, правительство Тьера, в аналогичной ситуации окопавшееся в Версале, в окрестностях мятежного Парижа одержало победу над французскими революционными массами, и Андраши с подельниками всерьез рассчитывали на повторение той истории. К тому же пушки, которые королевские гвардейцы втащили на гору, могли из края в край простреливать всю венгерскую столицу, а потому обломки былого величия были уверены в своей победе.